Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий утренней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Вау! 26 июня в нашем регионе начали работать музеи. И о том, как начал свою работу музей со 101-летней историей своей работы, мы говорим с Дмитрием Львовичем Орловым, заместителем директора Государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина. Дмитрий Львович, приветствую вас. Доброе утро. Действительно, вашему музею 101 год? Достаточно такой сложный вопрос. Можно сказать о том, что музей промышленности и искусства, наше центральное здание, оно открылось осенью 1914 года. Если же говорить о музее древности и редкостей, а так называли домашний музей Дмитрия Геннадьевича Бурылина, Владимирские Костромы газеты уже в 1904 году. Угу. Поэтому историю музея можно смело относить к 1904 году. То есть еще раньше. Еще раньше. Это в отечественных метриках, в таких, в советских еще он назвался, что вот он открылся, то есть, видимо, он заново открылся, да? Да, тогда же в газетах писали, что в новом здании Бурылина открылась промышленная выставка. А если было новое здание, значит, было и старое. И старый музей древности и редкости, он как раз располагался в цокольном этаже современного музея СИЦа. В общем, преемственность есть. Есть. И у старого музея, и у нового музея. Можно каким угодно метром измерять. Было бы что измерять, согласитесь? Потому что если музей есть, есть музейные коллекции есть, можно находить все новые и новые точки отсчета начала действия. А можно еще вспомнить, когда Дмитрий Геннадьевич Бурылин наш взял свою вот какую-то вещь и сказал, что я вот теперь начну коллекционировать. Да, начинаю так коллекцию. И тогда вообще историю музея можно отодвинуть назад очень намного. Я бы сказал, что можно даже отодвинуть ее к 1864 году, когда 12-летний мальчик Дмитрий получил наследство от бабушки Евдокии Михайловны коллекцию древности и редкостей, который собирал его дед Диодор Бурылин. Вот с чем. 1864 год. Они до сих пор в экспонатах? Да. Вот нет. Так вот. В середине 19 века все началось, оказывается. Эти вещи касалась детская рука. Того самого Бурылина. Да. Ну, а если перейти от лирики к нынешней реальности, Дмитрий Львович, вот после того, как открылись двери музея, после вынужденного закрытия, да, люди пошли вновь смотреть экспозицию. Вот был какой-то такой, была какая-то такая волна вновь интересующихся посетителей. Или рано еще об этом говорить? Вы знаете, волна постепенно нарастает. И мы, к своему удивлению, начали сталкиваться с такими случаями, ведь музей можно пока посетить по записи. У нас есть сеансы каждый час, и мы стали замечать, что люди, которые приходили к нам в музей неделю назад, они записываются и вновь приходят в музей. То есть люди за эти 3 месяца, скажем так, закрытия, они очень значительно соскучились по культуре, по нашему музею, по его уникальным коллекциям. И надо сказать, что музей не был закрыт для посетителей. Мы активны в наших социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. И вот за вот эти 3 месяца наши музейные занятия, лекции, экскурсии посетило больше 262 тысяч человек. А можно ли сказать, что вот эти лекции открыли глаза новым посетителям, тем самым... На что-то новое, да, на что-то новое посмотреть. Тем самым добавят вам не только популярность, добавят тех посетителей, которые к вам будут ходить. Да, вот буквально в марте, в апреле мы начали записывать наши лекции по истории нашего края, и мы старались брать такие интересные, неожиданные какие-то исторические моменты. Например, о том, как появились в нашем городе первые автомобильные правила, правила дорожного движения, где автомобилю было отделено буквально 3 строчки, остальное все уделялось лошадям, или о борьбе с бандой «Черная кошка» в Иванове в 1945 году. То есть вот такие интересные моменты, которые раскрывали историю нашего края из каких-то новых неожиданных аспектов. Мы сейчас реализуем грантовый проект благотворительного фонда «Потанина» «Живой лубок», где мы рассказываем о коллекции русских лубочных картин, которая практически никогда не экспонировалась. Ну, экспонировалась она по одной простой причине. Все вот эти лубки, которые собирал Равинский, они были вклеены в альбоме, и экспонировать их было чисто технически достаточно сложно. Мы открыли эту выставку. Выставка называется «Неприличные прилично», поскольку там есть такой фрагмент и достаточно взрослых лубков. Мы открыли эту выставку виртуальную на сайте нашего музея, и буквально вот вчера мы выложили и видеоэкскурсию по вот этой выставке, где можно будет прослушать в течение получаса и рассказ об наиболее интересных русских лубках. Дмитрий Львович, а вообще вот такой вынужденный поход в онлайн, он принес, как вы считаете, новых посетителей музея, новых людей, которые интересуются экспозицией музея, причем не только, наверное, жителей нашей области, а и вообще людей мира? Да, не случайно вот наш вот грантовый проект, он стал победителем в конкурсе «Музей 4.0». 4.0 – это четвертая такая цифровая революция, о которой говорят в обществе. Сейчас специалисты начинают говорить уже о пятой какой-то технической цифровой революции. И еще где-то буквально лет 10 тому назад вот фонд Потанина, в котором программа, в котором мы активно участвуем, нам стали говорить, что интернет занимает все более активную такую нишу познания человеком общества, культуры, и что музейщики должны более активно участвовать в интернет-проектах, по сути, жить в интернете, поскольку интернет, он значительно раздвигает границы, он действительно показывает наш музей всему земному шару. С другой стороны, сложность вот в чем, в том, что на это нужно выделять определенные силы, в том числе отдельно взятых сотрудников, потому что одно дело просто показывать, провести экскурсию. Да, а другое дело вступать в некий контакт, в некую беседу с будущим зрителем и посетителем музея, который посещает его онлайн, потому что одно дело – это человек просто смотрит, другое дело – человек может начать интересоваться тем, что происходит. Да? И вот каково количество людей, которые занимаются интернет-составляющей у вас вот на данный момент, интернет-составляющей вашего музея? А у нас есть сотрудники, которые занимаются как созданием непосредственно вот этих всех технических контентов, и есть сотрудники, которые продвигают вот эти наши проекты в социальных сетях. Я повторюсь, это вот Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме и на сайте нашего музея. То есть, ну, я бы сказал, где-то человек может быть около 10. Ну, то есть, это значительное количество людей. Да. Понятно, что они совмещают и деятельность непосредственную, да, в заведении музея, но вот такая онлайн-деятельность, она ведь тоже требует времени, согласитесь. Да. И причем, скажем так, сотрудники начинают осваивать какие-то новые формы работы. И если виртуальная выставка по лубку, она, скажем так, достаточно проста, там человек смотрит, там обзорная такая вот эта выставка в 3D, нажимает на кнопочку, на маркер, появляется этикетаж. И мы поняли, что люди хотят больше знать вот об этом пласте русской культуры, и поэтому мы подготовили новый формат, когда человек прослушивает видеоэкскурсию, когда он не просто смотрит картинку, не смотрит не только подпись, а он слушает обстоятельный вот этот рассказ. Вот это для нас была такая новая форма, и мы видим, что ее комментируют, ей делятся. Ну, по крайней мере, она достаточно востребована оказалась. Вот боюсь быть неточным, но мне кажется, это первый музей Ивановской области, который так серьезно относится к действительному цифровому будущему, который нас буквально накрывает. Да? Я не уверен, что в музеях Ивановской области найдется, ну, дай бог, 2-3 специалиста, которые занимаются продвижением своих экспозиций в народ, в интернете. Потому что, насколько я понимаю, в каждом музее есть достаточно большие фонды, да, и бывает так, что фонды накапливаются, и за всю историю, вот пока тот предмет находится в фондах, за всю свою историю жизни в этом музее, и он ни разу не появляется на свет, его никто не видит, к сожалению. А вот подобная история, подобные экскурсии, они позволяют создать небольшой экскурс по тем же фондам, показать тот или иной предмет, который вряд ли в связи со скудностью, может быть, помещений, нехватки различных мест, на общее обозрение выставить сложно. Ну да, только основной фонд нашего музея, он неумолимо так приближается к 800 тысячам. Понятно, что вот несколько сотен тысяч, их достаточно тяжело выставить в экспозиционном пространстве. И здесь интернет приходит нам на помощь, на вот эти интернет-формы. Есть ли у вас в планах оцифровать и сделать, ну, скажем так, не замахиваться на всю коллекцию музея, а вообще к этому стремиться? Мы к этому стремимся, и здесь музей идет по пути оцифровки каких-то тематических коллекций. Вот сейчас мы активно занимаемся коллекцией печатной графики, плакатов, можно сказать так, русско-японской войны. А коллекция тоже практически, которая неизвестна широкому посетителю музея и которая впервые будет представлена на выставке. Это около 400 плакатов. И здесь интернет-пространство нам поможет показать их в большей степени, нежели чем, скажем, в классическом выставочном проекте, где будет представлено там около 50-60 работ. Не просто показать, но и сохранить где-то в виртуальном мире. Да, это все будет сохранено, то есть к этому идет обращение, и вот, вот как раз вот этот проект, который поддержал фонд «История Отечества» по русско-японской войне, там такой подтекст выставки «Война и миф», и вот как раз миф, он представлен в таком официальном, идеологически выдержанном, цензурированном варианте плакатов и авторских негативов. Авторские негативы – это съемка участника русско-японской войны Николая Федоровича Грибова, негативы, которые в музей поступили в 2012 году. Коллекция уникальная, там есть авторские негативы пребывания русских военнопленных в Японии во время русско-японской войны. И вот эти коллекции, они вызвали, я повторюсь это слово, ажиотаж среди японской стороны. Уже появилось несколько публикаций в ведущих японских газетах, на сайте японского информационного агентства Kyodo Tsushin, и мы рассчитываем на то, что послабление вот, в ограничении режима передвижения между регионами позволит японским журналистам приехать и привезти нам живую вот эти газеты с публикациями, с рассказом о далекой, абсолютно неизвестной для них коллекции. Но, с другой стороны, если у вас есть такая возможность, то, может быть, сделать и дублированный какой-то перевод на японский язык, возможно, сделать видеоэкскурсы на японском языке. Есть всякая техническая возможность? Есть, да, японцы делают, но поскольку мы небольшие специалисты в японском языке, японцы очень изучают эту тему, а по крайней мере исследователи из Осаки, из других японских городов, они говорят о том, что они впервые видят эти фотографии, для них это тоже открытие. Во время русско-японской войны существовало гуманное отношение к русским военнопленным, и вот эти фотографии, они как раз свидетельствуют об этом. Мы планируем и вот эти все фотографии, это около 50 изображений, предоставить их и в интернет-пространстве для того, чтобы максимальное большее количество людей смогло познакомиться с ними. Ну вот когда это случится? Это случится в конце августа. Ну, еще летом, значит, вот так. Мы планируем открыть выставку 28 августа, но вот просто могут быть какие-то подвижки по датам, мы обязательно об этом сообщим. Мы очень, конечно, рассчитываем, что выставку посетит посол Японии в Российской Федерации и члены японского бизнес-клуба, которые знакомы с этими фотографиями. Фотографии очень достаточно интересны, там на одной запечатлены полицейские, которые охраняли этот лагерь и которые пришли в гости к русским военнопленным вместе со своими детьми, познакомить их с русской культурой. Интересно. Но мы обязательно расскажем радиослушателям, когда начнется будем вот эта, за этой да, выставка. Но она же будет проходить не только виртуально, да? Она будет, да, это будет классический вариант такого выставочного проекта. В выставочном зале, да, где-то это будет. Музей промышленности и искусства на третьем этаже, большой достаточно зал. Там впервые посетители увидят и те предметы японской коллекции. Дмитрий Геннадьевич Бурин очень активно интересовался историей и культурой Японии. И увидит те предметы, которые Бурин собирал по истории Японии. Это и книги, и нумизматику, и какое-то оружие, и документы, и в том числе вот эти плакаты. Наверняка это будет очень интересная выставка. А вот вообще, если возвратиться к вопросу о такой тотальной оцифровке всей коллекции, очень хорошо, что такие проходят, не то чтобы проходят, а выполняются такие тематические работы. А вот что необходимо для того, чтобы ускорить этот процесс? Нужна дополнительная техника, нужно дополнительные усилия сотрудников. Что нужно для этого? Я думаю, что здесь нужен комплексный такой подход, поскольку вот коллекция русского лубка, она насчитывает около 1600 предметов. Понятно? И причем вот эти альбомы с русским лубком, они не форматные, они достаточно большие, габаритные, и тут нужно и место, где это можно все зафиксировать, и техника, которая сможет отсканировать, переснять качественно, да, без искажения, потому что вот иногда сталкивались с искажением каких-то пропорций, приходилось переснимать что-то. Да, вот. Но это сложный, долгий, сложный, трудоемкий труд. Очень ну, сложный. В конечном итоге это все упирается в деньги. Технику можно арендовать или купить, да? Правильно, но если музей не обладает ей. Но вот грантовые проекты, вот и фонда Потанина, и фонда «История Отечества», они нам позволяют приобрести вот эту технику для того, чтобы мы смогли в большей степени цифровать и тем самым показать потенциальным посетителям нашего музея, наших социальных сетей эти музейные предметы. А что это за техника? Это сканеры, это фотоаппараты? Это и сканеры, и бесконтактные сканеры, и фотоаппараты, естественно. Фототехника развивается, и мы достаточно активно пользуемся. То есть эта техника позволит и другие, так сказать, экспонаты вам сканировать и потом предоставлять на, да, суд зрителей и на обозрение? Ну вот несколько лет тому назад в наш музей поступила уникальная коллекция фотографий русского офицера Первой мировой войны Бориса Мигачева. И часть вот этих фотографий, они были размещены в интернете, в том числе и в госкаталоге. И вот эти фотографии там увидели наши коллеги из Республики Беларусь. Там есть такой крупнейший музейно-выставочный центр, замковый комплекс «Мир», один из крупнейших, его посещают в год более 300 тысяч человек. И фотографии, которые выполнял русский офицер, сняты, запечатлены вот окрестности замка «Мир», сам замок, ну, замок, конечно, пострадавший в ходе военных действий Первой мировой войны, и белорусская сторона обратилась к нам с просьбой предоставить вот эти цифровые изображения, и вот эти цифровые изображения вошли в книгу о истории замкового комплекса «Мир» Республики Беларусь. То есть помогает не только... Да. вот, расширять собственную экспозицию, но и другие еще экспозиции. Да. Да. Но это ведь только начало, потому что Белоруссия, Япония, люди, я думаю, что со многих уголков земного шара совершенно эпизодически могут заинтересоваться тем, что есть музей, и посмотреть, а вообще в перспективе посетить музей. Да, музей, конечно, наш достаточно интересный, уникальный. Я все время люблю рассказывать историю, когда в 2012 году в Иваново приезжал начальник противопожарной службы Берлина. Он приезжал в нашу противопожарную спасательную академию. Вот, и я помню, что у него в культурной программе стояло посещение музея промышленности и искусства. Причем по протоколу ему отводили буквально полчаса. Немецкого генерала не могли вытащить из музея больше 2 часов. Он нарушил график встреч. Он сказал, что он никогда не видел подобных музеев. И это действительно жемчужина для русской провинции. Но, наверное, был человек интересующийся, а не да, просто чиновник. Да, да, он очень активно рассматривал на вот этих знаменитых универсальных часах, единственных по своей сложности, по размерам. Он с удивлением не обнаружил ни одного немецкого города. Вот, на этих циферблатах, 6 циферблатах, показывалось время в 37 столицах Азии, Африки и Америки. И вот немецкий генерал поинтересовался, почему же здесь нет немецкого города. Я ему сказал, что часы изготовил француз, шла франко-прусская война, и, очевидно, французский часовщик принципиально не указал ни одного немецкого города. Ну, почему, собственно, нет? Это исторический факт. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Львович Орлов, заместитель директора Государственного историко-краеведческого музея имени Бурыльна. Мы говорим о музеях, потому что они 26 июня начали работать, а потом еще была такая историческая дата, которая, оказывается, и совсем не совсем историческая дата, о что 100 лет назад был с небольшим открыт этот музей. Мы говорим об этом музее, мы говорим о его экспозиции. Дмитрий Львович, как сейчас себя чувствует экспозиция, насколько она прибывает, и есть ли какая-то динамика, вот от года от года она растет как-то полномерно, или вот вы постоянно говорите, что поступают какие-то новые экспонаты к вам в коллекцию, да? Это происходит эпизодически или есть какая-то плавность в этом? В музее действует программа комплектования, которая направлена на пополнение основных коллекций музея. Текстильные коллекции, редкой книги, коллекции нумизматики. И, естественно, мы стараемся приобретать и заполучать в наши фонды те предметы, которые пополняют эти коллекции, расширяют их, ну и, естественно, те коллекции, которые рассказывают о истории нашего края, об истории нашего города, этот краеведческий аспект таких коллекций. Откуда вообще эти вещи берутся, вообще откуда они могут взяться теоретически хотя бы? Музей принимает в дар, нам предметы приносят, иногда предметы какие-то закупают, у нас есть программы закупки таких предметов. Но напомню, что наши фонды достаточно большие, почти 800 тысяч предметов, буквально там не хватает не так уж много до этой цифры. И вот по количеству фондовых предметов мы можем сказать, что смело, что мы музей такого федерального уровня. Международного уровня, да. Уже, я могу сказать, вы уже сколько примеров привели, связи с иностранными людьми и представителями разных стран, которые заинтересовались коллекциями музея. В таком случае хотелось бы спросить, как планирует музей развиваться, потому что одно дело – это пополнение фондов, другое дело – это работа с экспозициями, они ведь обновляются постоянно. Экспозиции обновляются не так часто, скажем так, но тоже как-то более, планово, да, более, да? Да, более активно мы участвуем в выставочных различных проектах, и вот мы планируем, кроме русско-японской войны, показать и такую неизвестную коллекцию, которая относится к истории еврейской культуры. Мы рассчитываем ее где-то вот открыть осенью. Что в ней планируется показать? Где-то в 1912 году Дмитрий Геннадьевич Бурыльн собирался посетить североамериканские Соединенные Штаты, и есть такая легенда, что он купил билет на «Титаник». Но дочери отговорили отца и предложили посетить что-нибудь из стран античности. Италию, Грецию, Египет. Есть такая версия, что Дмитрий Геннадьевич послушал уговор дочерей, сдал билет на «Титаник» и поехал в Египет. Он Израиля тогда еще не было. Да, Израиля тогда не было, но территорию Египта, современной Палестины, Израиля он посетил. И если о поездке в Египет как-то говорят, то поездка по территории современного Израиля – это такая терра инкогнита и, по сути, абсолютно неизвестная коллекция Дмитрия Геннадьевича Пурелина. Но она есть. Она есть. И вы ее планируете показать. Очень хорошо, ближе к делу, я думаю, что и, может быть, в момент ее открытия мы пригласим вас или работника вашего музея, чтобы рассказать, для того, да, чтобы люди, которые интересуются этими историческими фактами, они смогли прийти и посмотреть. Конечно, есть будем рады вас увидеть. Есть о чем говорить и говорить. А если возвращаться к посетителю? Посетитель музея какой он? Он медленно ходит по залам, и вот как показывают в кино, очень долго стоит около одной картины или около одного экспоната. Или это стайки экскурсий, которые быстро пробегают по залу? Ну, посетители музея, они совершенно разные, и молодежь по-разному оценивает, и сейчас музей пока закрыт для организованных групп, но мы надеемся, что организованные группы в скором будущем вернутся и в зал нашего музея. Посетитель, он разный, он многоплановый, и я иногда провожу экскурсии, нравится давать какие-то и комментарии, и с детьми интересно общаться, и они по-своему это все воспринимают, даже и взрослые. То есть вы любите общаться, да, с посетителями? И любите, соответственно, любознательных посетителей, которые не просто ходят и вот смотрят, а вот кто спрашивает, интересуется? Ну да, посетители, они вот почему я говорю, что они разноплановые, они могут поставить и ступор, и удивить. Как-то я вел экскурсию для вьетнамской делегации, и когда мы прошли все три зала, я спросил через переводчика, что вам понравилось. И делегация мне сказала, им понравились большие ворота на втором зале нашего музея, такие стилизованные под древнерусские ворота 17 века. А в этом зале Дмитрий Геннадьевич Бурелин планировал открыть выставку, посвященную 300-летию дома Романовых. Но Первая мировая война, к сожалению, спутала эти планы. Вот. Ну, ворота, они производят впечатление такие, стилизация под древнюю русскую крепость, ворота крепости. И когда я спросил, что вам больше всего понравилось, ну, думаю, обратят внимание на часы, может быть, на саблю мира Бухарского, почти с 1000 алмазов. Ну, часть делегации мне сказала, что на них большое впечатление произвели ворота. Я говорю, да, они достаточно такие интересные, аттрактивные. Они говорят, да нет, вот металла здесь очень много пошло. Вот если его продать, можно хорошо заработать. А другая группа, часть группы с ними поспорила. Нет, если металл вот этот снять, изготовить различные сувениры-поделки, можно больше заработать. Предприимчивый. Вот бывает и такой аспект. Или в 2006 году я вел экскурсию для молодежной Швеции. Тогда проходил в нашей области такой международный чемпионат такого вида спорта, о котором я впервые узнал. Это спортивное ориентирование на лыжах. Вот. И я вел экскурсию для молодежной Швеции. Больше там 20 человек, голдящих молодых людей, по-русски не рассказывающих. Мы общались через переводчика. Но, естественно, было желание показать шведам что-нибудь шведское. Вот. Я подвел их к витрине, где экспонировались посмертные маски, в том числе и маска императора Карла XII. Я говорю, вот, посмертная маска. В начале 20 века существовала такая вот, можно сказать, мода на коллекционирование посмертных масок. У Бурелина эти маски поэтов и писателей были размещены на шкафах библиотеки. И вот я шведам показываю, говорю, вот, все-таки ваш швед, и тишина такая. Я говорю, вы же там восхищались там этими предметами, этими. А вот здесь такое молчание. А он говорит, а он неудачник, он войну вам продул. Очень практичное отношение молодежи к нынешнему моменту. У нас сегодня на протяжении всей беседы несколько раз прозвучали слова «легенда». Есть такая легенда, а по этой легенде. То есть музей и легенды, они где-то рядом? В какой-то степени да. Поскольку Дмитрий Геннадьевич Бурылин, его музей, его вот это музейное собрание – это такой подвижнический труд. Ведь он часто покупал предметы, монеты, допустим, ему купить ведро, допустим, или книги, целую библиотеку. И Дмитрий Геннадьевич Бурылин завещал свой музей городу. Но у городских властей тогда не возникло такого страстного желания поддержать финансово. И поэтому у постоянных сотрудников, а у Дмитрия Геннадьевича Бурылина не было, были какие-то, говоря современным языком, волонтеры или специалисты, которые приезжали, но которые не могли постоянно работать. И поэтому не всегда сохранялись вот эти истории поступления предмета, его путешествия куда-то. То есть это какие-то воспоминания его дочерей. И не случайно, вот я повторил, что иногда вот существовали и такие легенды. А вообще место, на котором находится музей, оно тоже имеет какую-то легенду. Понятно, что это место расположено рядом с фабрикой, которая ему принадлежала. А на том месте, где был построен музей, что было раньше? Эта земля принадлежала Бурылиным, и вот там, где находится современный музей СИЦ, родовой дом Бурылиных, ведь когда-то это был такой... Я бы сказал, относительно скромный одноэтажный домик, который появился одним из первых Вознесенской слободки, которая потом превратилась в Вознесенский посад. И вот это место, где оселились наши предприимчивые фабриканты, капиталисты и крестьяне, которые создавали экономическую славу Ивановского региона. И поэтому вот это место, оно достаточно интересно, оно просто, вот, на мой взгляд, навевает какую-то историческую атмосферу. Потому что оно находится на возвышении определенном, да, над естественной впадиной, по которой протекает и река Увать. Да? Понятно, что почему фабрику реки, потому что брали воду для производства, а выше уже вот здесь строили свои жилища, свои особняки и, собственно, владельцы этих фабрик. Ведь дальше по проспекту Ленина нынешнему тоже особняки. Да. И вот насколько велико значение картографии, а в 30-е годы картография находилась в непосредственном видении Народного комиссариата внутренних дел. И не все ивановцы замечают, когда они проходят мимо здания нашего музея, прямо вот на самом углу здания, где находится бывшая трансформаторная будка, висит такой большой металлический круг, на котором написано «Нивелировка НКВД». То есть это одно из основных ключевых мест в городе, где отмечалась высота и местоположение различных городских каких-то кварталов. То есть относительно нее они уже, да, мерились? Да. Вот так вот. И не знаешь. Ходишь мимо, ходишь, и не знаешь. Теперь буду ходить и знать. Надо не ходить и знать, а пройти, посмотреть и прочитать. А так ли это? Главное, что мы рассказали, теперь радиослушатели пойдут читать и смотреть. Или вот такой факт. До революции Россия занимала первое место по ветрякам. Это сейчас говорят экологи, что это такой очень перспективный, значит, вид производства электроэнергии. А до революции занимала первое место по ветрякам, которые вырабатывали электричество. В городе Иванове находились три ветряка, и все три ветряка принадлежали Дмитрию Геннадьевичу Бурылину. А где они были расположены? Один ветряк находился на крыше родового дома. Есть открытки, на которых этот ветряк запечатлен. То есть на музее, да, СИЦ нынешний. Да, еще один ветряк на здании женской профессиональной школы. Это угловое здание Шереметьевского проспекта и улицы 10 августа, где когда-то располагалась «Лавнефть». И еще один ветряк находился на здании гимназии, которая которая выходила вот как раз на Степанова и на Театральную улицу. Угу, то есть в нашей стране. У нас ветряк был. У нас был свой ветряк. Ветряк, то есть, ладно. Это считалось таким... Дмитрия Геннадьевича Бурылина можно назвать таким выдающимся техническим пионером. Вот. Ветряки – это хорошо. А я про легенду. Мне интересно. Здание музея очень... Древняя, очень старая, да? Ну, стилизованная. Стилизованная, но все равно не новые постройки. У него наверняка есть дух свой. Есть. Вот, есть. Какие-то... Ну, я не буду говорить про там, про иные миры и все такие, но... Про привидения. Хочется, да. Правда ли, что у вас в музеях есть привидения? Или чувствуется дух Бурылина вот так? Ну, вы знаете, это, скорее всего, наверное, такая легенда. Все-таки историки, они оперируют фактами. Угу. Вот. И я думаю, что ну, легенда, они создают притягательность этого места, какой-то бренд этого места. Легенды, они самые такие различные. Я просто со временем, когда наше здание еще охраняли сотрудники милиции, вот они рассказывали, что вечером можно было услышать шаги по пустым залам и пролетам лестницы. А музейщицы вам расскажут интересную легенду о даме, да, о даме в голубом, об одной из ивановских купчих. Вот дам в голубом не слышал, но слышала легенду, историю, что в подземном ходу чувствуются какие некие веяния. Машины сверху проезжают. Ну зачем? Подземный ход, да, это такая интересная легенда, интересное такое место. У нас сейчас там располагается такой крупный выставочный проект археологии Ивановского края. Если вы этот музей посетите, побываете там, вы увидите в стенах ниши такие выдолблены. Оказывается, в 20-е годы, в 23-24 годах считалась такая версия о том, что Дмитрий Геннадьевич Бурылин наиболее ценные предметы, нумизматику, он спрятал за стенами этого, и поэтому выдалбливались вот эти шурфы, чтобы посмотреть, нет ли там пустов и нет ли там каких-то ценных вот этих предметов. Да, ценных предметов. Или вот когда посетители уходят на эту выставку, они проходят мимо такой невзрачной двери, а эта дверь вела в котельную, которая отапливала все здание. И у нас на чердаке нашего здания сохранились батареи, которые располагались в залах. И когда я впервые увидел, вы знаете, современный такой дизайн, такой пластинчатый. И вроде котельное отопление, но вот такая тоже интересная история. В 23-м году уже к новому директору музея советскому пришел истопник и просил денег на топор. Директор сказал, денег у нас нет, возьми что-нибудь у Дмитрия Геннадьевича. У него всего полно оружия. И истопник взял китайский меч и колол им дрова. Ну, кстати, про радиаторы отопления. Они были производства отечественного или и были привезены тоже откуда-то? Когда Бурылин строил это здание, он использовал самых лучших производителей и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Ивано-Вознесенска. То есть он очень щепетильно отбирал, поскольку понимал, что строит здание на, по сути, на века. И Бурылин был, я говорил о том, что был таким выдающимся техническим пионером. Первая мировая война не дала ему поставить первый Ивано-Вознесенский лифт. Если вы побываете в нашем музее, вы увидите квадратный пролет между лестницами и увидите выложенную в цокольном этаже площадку из такой грубой красной плитки. Ну, там должен был останавливаться лифт, эта площадка закрывалась, поэтому Бурылин не использовал там красивую метлахскую плитку. А на чердаке сохранилась станина, куда лифт должен был упираться. Или, например, у Дмитрия Геннадьевича Бурылина должна была быть, о ветряхах я вам рассказывал, должна была быть и первая Ивано-Вознесенская обсерватория. Тоже, к сожалению, вот не удалось реализовать этот проект. Ну, кстати, если вернуться, например, к переходу от родового здания к музею, ведь существовал Подземный переход на фабрику или нет? Вы знаете, есть об этом версия, что, возможно, такой переход был. И Дмитрий Геннадьевич Бурылин планировал создание еще одного подземного перехода из родового дома. Дом, где жил его сын Иван Дмитриевич Бурылин, это современное здание ЗАГСа, и там была вырыта шахта, туннель, была укреплена валунами, но, опять же, этот проект не до конца был реализован из-за Первой мировой войны, и уже, по-моему, в 80-е годы этот тоннель был засыпан. И если вы войдете в отбор музея Ситца, вы увидите, что асфальт, он немножко так вот просел, такая выемка, это вот как раз место расположения этого тоннеля. У нас получились прям мифы и легенды музея Бурылин. Ну, это хорошо. Да, это интересно. Вообще, каждое собрание древности, мне кажется, оно вот аккумулирует в себе и еще притягивает к себе и легенды, и какие-то другие исторические экспонаты. Чем больше их становится, тем сильнее они друг к другу притягивают. Вы как считаете? Ну, да, согласен. Я вот уже в музей хочу идти. Вот. Мне уже интересно вот, на это посмотреть. Вот, хочу на идти. А по да, какому вот, графику да, работает музей Бурылин сейчас? И как туда сейчас? Попасть? Да. Более подробно о графике посещения наших музеев можно познакомиться на сайте музея. Наш музей можно посетить по предварительной записи. Вот первый сеанс у нас посещение с 11 до 12. Иногда задают вопрос, вот час на осмотр музея немало ли. Но я вам так скажу, что Государственный Эрмитаж отвел на осмотр всего Эрмитажа сеансов 2 часа. А, то есть это не ваша прихоть, это указание? Да, это для того, чтобы вот час, потом после прошествия этого часа производится санитарная обработка, и следующий сеанс уже идет с 12.30 до 13.30, но, повторюсь, более подробно можно познакомиться на сайте нашего музея для того, чтобы посетить и музейно-выставочный центр, и здание Мещанской управы, и музей Ситца, и записаться по телефону на определенное время. По какому номеру? У каждого музея свой да, номер. У каждого музея музей Ситца 41-64-26, но телефоны можно найти на сайте нашего музея. Музей промышленности и искусства 32-74-05, здание Мещанского права, там очень хорошая экспозиция, посвященная советскому быту по волнам нашей памяти. Очень интересная экспозиция, которая востребована, посещаема. Там телефон 30-89-11. И вот ну, на сайте можно уточнить время, то есть есть ли возможность записаться, пока вот мы принимаем так вот с ограничениями посетителей. Маски и перчатки обязательно? Да, маски и перчатки обязательно. Будем надеяться, что этот регламент закончится. Мы не будем предполагать, когда, но он, на наш взгляд, закончится однозначно, и можно будет совершенно свободно посещать музеи нашего города, в том числе замечательный музей, представитель которого у нас сегодня был в гостях. А это Орлов Дмитрий Львович, заместитель директора Государственного исторического-краеведческого музея имени Бурылина. Дмитрий Львович, большое спасибо, что были у нас. Большое спасибо, что рассказали, что музей и работает. И, правда, сейчас в новых условиях, но они ведь когда-нибудь изменятся. Да, музей вас ждет, мы приглашаем в наш музей, берегите себя. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие утренней программы «Радио России Иваново». Это Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Всего хорошего, хорошего вам дня. Встретимся в 11 часов 10 минут. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».